От станции торопливо шел комендант. «Ну как, братцы?» — начал он еще издали. «Эшелон у меня на подходе. Пропускать можно? Когда он будет?» «Минут через 15-20. «Возвращайся на станцию и смотри на хлопцев, что работают у семафора», — сказал Резута. «Сам поймешь, можно ли пускать. Догадки хватит». Кивком головы Егоров подтвердил этот мудрый совет. Рыжеватый капитан не перечил и побежал обратно, держась за пилотку и сумку. Клоков и Мыльников искали еще один сюрприз, приготовленный вражескому саперу. На тот случай, если бы кнопки неизвлекаемости были обнаружены, партизаны часто вставляли в заряд не только электродетонатор, но и дополнительный взрыватель натяжного действия. Предположим, вражеские саперы найдут кнопки, механизм мины выключат, но когда они будут поднимать ящик, то потянут за проволочку, идущую от него к фугасному взрывателю, и заряд все равно воспламенится. Эту проволочку и надо было теперь найти. Встав на колени, Всеволод взялся за ящик, а Мыльников убрал камушек и удерживал штык-тесак рукой. Затем Клоков приподнял ящик на свободные 3-4 сантиметра до шпалы, прижал к ней крышку. Теперь Мыльников мог опустить тесак. Кнопку удерживала шпала. Пространство, появившееся между днищем ящика и зарядом, было слишком узким для работы здесь ножницами. Да и никаких проводов не было видно. Страшно напрягаясь из-за неудобной позы, Клоков продолжал держать на весу механизм. Мыльников торопливо расчищал прикрывавший заряд грунт. «Держи, Вовка, держи! Сейчас, сейчас! Быстрее, Гриша! Сейчас, момент! Проводка видна! Еще что-то тянется! Режь подряд!» Прошла минута, и Мыльников смог дотянуться к проволочкам. Раз, два, перерезаны обе. «Есть! Все!» — сказал Мыльников. «Отбой!» — выдохнул Клоков. Они вынули из-под шпалы ящик, подняли заряд и понесли все это подальше от полотна. Навстречу уже бежали товарищи. «Ну что там было?» – спросил Денисов. «Две кнопки и фугасный взрыватель», – ответил Всеволод. «Сильно!» – покачал головой Строганов. «Чего же она, стерва, вовремя не сработала?» – спросил, никому в отдельности не обращаясь, Дмитрий Резутто и поднял ящик с механизмом. Все обступили Резутто. Всех интересовал этот уже чисто технический вопрос. Дмитрий начал открывать крышку, но тут раздался паровозный гудок, и минеры обернулись в сторону железнодорожного полотна. К открытому семафору приближался воинский эшелон. «Успели!» – сказал Клоков. Митя Резутто снял с ящичка крышку. Все контакты были в порядке, кнопки действовали. Замедлитель в свое время сработал и замкнул цепь. «Батарейка!» «Чертова батарейка иссякла», – догадался Павел. Проверили вынутую батарейку. Она действительно разрядилась и не давала тока. «Зря, выходит, потели», – как-то растерянно улыбнулся Всеволод. «Кто же знал?» – воскликнул Егоров. «А фугасный взрыватель все-таки был», – напомнил Денисов. «Молодцы вы и Вовка, и Гриша. Прямо герои», – сказал Строганов. «Эх, надо обмыть это дело», – добавил Резутто. Глоток другой, конечно, не помешал бы. Всеволод Клоков чувствовал себя усталым, разбитым. Прошедший час показался ему одним из самых трудных в жизни. Прежде чем партизаны направились к поезду, Клоков вытащил из взрывного механизма трубочку верхней кнопки неизвлекаемости и положил ее в карман на память. Он долго таскал с собой эту трубочку, пока где-то не потерял ее.